знаю твое время, но уплачешься. Со мной гузай, на-на-на. Это будет, это будет. Сегодня будет жарко, что можешь сойти с ума, oh man.